«Морской лев против ожиданий мне понравился. Прежде всего, на гигантской платформе не было качки. Нетика объяснил, что глубины в этом районе небольшие. Всего 4 с небольшим сотни метров. Конструкцию поддерживают 12 тысяч свай-столбов и около 5 тысяч жестко скрепленных вместе понтонов. Город раскинулся на пространстве 12 на 17 километров. Высотных зданий тут не строят. Самое большое 5 этажей. Слишком велика нагрузка на опоры. Зато в наличии вся привычная возвращенному техногенной цивилизации человеку инфраструктура. От небольшого аэропорта до канализации и очистных сооружений. За экологией на Кейрене следят тщательно. Планета снабжает рыбой и морепродуктами десяток миров, включая 3-миллиардную Терранову, метрополию, даровавшую зависимому миру самую шикарную автономию. Местное правительство избирается делегатами городов-платформ и флотов. Функции руководства минимальны. Поддерживать законность и порядок, да управлять экономикой. В остальном полнейшая свобода, граничащая с цивилизованной анархией. Здесь почти ничего не запрещено. С нами отправился лейтенант Гофер, разодевшийся в пух и прах, сущий павлин. Синий бархатный камзол, треуголка с пышными перьями, шпага на перевязи, роскошная трость с золотыми накладками. На фоне портовых рабочих в серых комбинезонах и матросов киренианских траулеров смотрится нелепо. Но к гостям с Меркуриума на Кейрене привыкли. Если людям нравится так одеваться, пускай. Доступные женщины, любой алкоголь или стимуляторы, наркотики, торговля оружием, экзотическими товарами или животными. Единственными серьезными преступлениями считаются покушение на личность или собственность. За это карают беспощадно, вплоть до смертной казни. Вообразите, ужас какой. «Жесточайшее наказание для людей, обладающих физическим бессмертием», — ответил Нетика. «А все остальное можно?» «В этом и заключается главная прелесть. Делай, что хочешь, только не убивай и не воруй. Соблюдай простейшие ограничения. В остальном ты сам ответственен за свою судьбу. Со времен катастрофы наркотики не являются бедствием. Организм не подвержен привыканию. С психологической зависимостью справиться куда легче. В крайнем случае помогут врачи. Но если под воздействием дурмана ты совершил преступление, обвиняй только себя самого». «Интересно, и как казнят Homo novus?» – поинтересовался я. «Примитивно. Никаких отличий от прежних методов. Пуля в затылок и до свидания. Мозг не регенерирует, в отличие от прочих органов». Мы прошли через обширную гавань, несколько пирсов-понтонов на якорях, вдающихся в море больше, чем на полкилометра. Гофер указал на 4 парусных корабля, вольной ганзы, прибывших на Кирену раньше громовержца. Администрация порта бесплатно предоставляет стоянку для инопланетян, выделяет им склады, за которые требуют небольшую арендную плату в высокопробном золоте. Суша все-таки искусственная, а платформа требует постоянного техобеспечения и ремонта. Специальная служба занимается переброской грузов на другие планеты через точки сингулярности. Таковых на Кирене очень много, благодаря двум системообразующим звездам, находящемуся поблизости газовому гиганту юпитерианского типа, и целым 8 лунам. 2 терминекса находятся прямиком на платформе. Через них можно попасть в любой мир конвенций и отправить товар с человеком-сопровождающим, который и перенесет контейнеры в нужном направлении. На Кирене используются как наличные, так и универсальные карты, продолжал просвещать изумленных туристов Гофер. Мы углубились в припортовые кварталы, сиявшие вывесками магазинов, голограммами и яркими лазерными проекциями. Не дать не взять, родная Аврелия. «У меня карточка есть, надо бы и вам обзавестись. Меняльная контора на следующем углу. Зайдем». Процедура заняла 3 минуты. Фронтоватый лейтенант выдал сотруднику офиса одну из прихваченных с собой готийских золотых хворостин. Металлический пруд взвесили с точностью до микрограмма. А я и Нетика стали обладателями сине-серебристых квадратиков с микрочипом. «И что на это можно купить?» – спросил я Гофера, рассматривая карточку. «Все? Хотите виски? Или прекрасного выдержанного рому? Неподалеку есть дивный паб для морских офицеров». Я не точно выразился. Не что можно купить, а сколько. Все зависит от того, какой именно товар вы хотите получить, герцог. Современное личное оружие, не задумываясь, выпалил я. Устройство связи. Последнее на Меркуриуме использовать нельзя, мигом все поняв, ответил Гофер. Засекут. Насчет оружия можно подумать. Но я бы сначала выпил. Я бы тоже, сказал непьющий Нетика. Куда ты торопишься, вот скажи. Зеленый клевер, посещаемый обеспеченными и занимающими высокие должности людьми, паб, находился на втором этаже густо ржавого здания, выстроенного из металлических блоков. Внизу, под ним, плескалась вода океана. Во время прилива поднимавшаяся до самого порога, а иногда и перехлёстывающая через него. Зато внутри стены были обшиты деревянными панелями, а работала установка, поглощающая влагу, и ароматизаторы, изгонявшие навязчивый запах йода. Пахло можжевельником и лесом. Почудилось, будто я вернулся на Меркуриум. Честное слово, в лесах рядом с Танвальдом и Берлогой было так же уютно. И плевать на чудовищ. «Каждый платит за себя», — предупредил Гофер. «Я не жадный, просто тут такие правила. Андроиду придется заплатить за место. Зато вы нигде больше не попробуете блюд старой земли». Подошел хозяин, единственный человек в клевере. Не было ни посетителей, ни обслуживающего персонала. Молча подал меню. «Свинина на пару», — вслух прочитал я. «Что, настоящее?» «Вареный картофель с зеленью по-ирландски. Овощное рагу. Тащите все!» «Карту», — надменно потребовал владелец клевера. Когда на мониторе личного коммуникатора было отображено состояние моего личного счета, хозяин немедленно сменил холодно-недоверчивое отношение к посетителям на доброжелательное. «Прошу извинить, господа. Сюда иногда заходят люди, не всегда заслуживающие доверия. Я обязан быть осторожным. Бизнес. Все ваши пожелания будут исполнены незамедлительно». Гофер, выкроив на смазливом лице брезгливое выражение, протянул хозяину свой чип. «Я объелся. Это ж вам не пресная вареная баранина с репой в баршанце и не сублимированные продукты из запасов эквилибриума. Настоящая еда. Вкусная и приготовленная с толком. Может, готовили и автоматы, но так, что с пальцами можно съесть». Скептически Нетика заметил, что я нахожу психологическую разрядку в еде, после чего Ир был вежливо послан подальше. Лейтенант Гофер кушал чинно, ловко орудуя вилкой и ножом, заставил меня потребовать не эль, а виски. Виски, впрочем, отличная, пахучая страсть. Импортируется из метрополии. «Оружие, говорите?» — сказал Гофер, когда подали десерт. Утер губы крахмальной салфеткой, оправил усики ногтем большого пальца и обвел внимательным взглядом нас с Нетика. «Капитан Вольф заметил, что вы мне симпатизируете, потому и попросил сопровождать. Почему, разрешите узнать? Из-за принятой роли романтического героя? Я совсем не такой». «Мы симпатизируем?» — удивился я. «Я ничего подобного никогда не говорил». «Я говорил», — нейтрально сказал Нетика. «Когда ты не слышал?» «Господин Гофер, можно откровенно?» «Желательно». «Вы нам доверяете?» «Да», — не колеблясь ответил лейтенант артиллерии. «Вы те, за кого себя выдаете. Отсюда и доверие». «Тогда ответьте на два вопроса. Первый. Почему громовержец обязательно должен был зайти на Кирену? Я слышал разговор господина Мильха с капитаном. Вы посещаете базу впервые за 2 стандартных года». «Подслушивали?» — мило улыбнулся лейтенант. «Конечно, подслушивал. Я искусственный разум. Человеческие принципы этики соблюдать не обязательно. Я отвечаю за жизнь Стефана фон Визмара. Недоговорки вызывают опасения». «Спросите тогда непосредственно у капитана Вольфа». «Зачем, когда проблему можно разрешить прямо сейчас? Ваша команда, не задумываясь, взялась за дело грозящая крупными неприятностями. Несмотря на сомнительные доказательства аутентичности господина Стефана, вы поверили, или сделали вид, что поверили, в истинность второго пришествия Визморов? Убеждаете нас, будто единственной побудительной причиной являлось желание помочь Меркуриуму избавиться от проклятия легенды. В полную бескорыстность я не верю. Увидев блокнот Визморов, капитан принял решение незамедлительно, не подумав и не взвесив возможные риски. Это не вызвало подозрений у господина Стефана, но искусственным разумом сложнее. Наша раса умеет замечать то, чего не замечают люди. «Нэтик, а что ты взъелся?» — попытался вклиниться я, но ИР только руку протянул. «Не мешай». «У вас есть собственный интерес, в который чужих не посвящают», — продолжил Нэтика. «Я это чувствую, и не надо переубеждать. Поведение людей, их манеры, жесты, интонации не меняются, будь вы людьми новыми или обыкновенными. Вы, Мильх, капитан Вольф и господин Клаус, помимо главной цели, которая сомнениям не подлежит, используйте нас в некоем собственном проекте. Я и Стефан работать в темную не собираемся. Чего вы хотите?» «Всегда знал, что связываться с ИР не стоит». Гофер не выглядел удрученным. Наоборот, лейтенант весело рассмеялся и принял очередную порцию виски. «Ваша раса наблюдательна до невозможности. До неприличия. Вы всегда были такими, что до катастрофы, что после. Уважаемый Нетика, вы учитываете, что свободные торговцы – морской народ?» «Безусловно». «Наш социум малочисленен, обременен своими законами, обычаями и традициями. Мы занимаемся этим делом долгие столетия. Позвольте вопрос не по теме. Содружество Сириус-центра когда-нибудь вступало в контакт с чужими цивилизациями?» «Чужими? Нечеловеческими? Зародившимися не на Земле, как мы и люди любых разновидностей?» «Именно». «Нет, ответ однозначный. Миры конвенции, разбросанные по нескольким галактикам, встречали зеленых человечков, разумных существ альтернативного происхождения, чья жизнь основана не только на углероде», — очень серьезно сказал Гофер. «Все до единого прямые контакты закончились скверно. Чужаки боятся людей, мы боимся их. Страх обусловлен неприятием ксеноморфов, иными ценностями и различием в психологии. Субцивилизация Норика-7 даже воевала с чужаками, но никто не победил. Люди отступили к своим границам, а не к своим. До сих пор, за тысячу лет развития цивилизации Homo Novus, ксенофобия является главной направляющей нашей политики. Мы априори полагаем технологически развитых нелюдей опасными и правы в большинстве случаев. Они считают точно так же». «Не понимаю, к чему вы ведете, лейтенант», — сказал Нетика. «Хотите чистую правду, о которой знают единицы? Меркуриум – планета, населенная разумными существами иного типа и вида, населенная чужаками. Они ничуть не были против появления людей, мы им не мешали. А вот когда появился проект «Легенда», когда мир начал изменяться не по законам эволюции, а в соответствии с требованиями выдуманной кем-то строгой схемы, когда разрушился баланс, исчезло равновесие, когда стало ясно, что виноваты в этом люди...» «Вы вступили в прямой контакт с иной цивилизацией», — догадался Нетика. «Нечеловеческой? Исконно меркурианской? Кто же они? Почему другие не замечали чужаков полную тысячу лет?» «Прямой контакт слишком сильно сказано», — ответил Гофер. «Мы знали, что чужаки существуют. Они тоже наблюдали за человечеством. Никто друг другу не мешал до поры до времени, пока Граульфианский университет не выпустил в море кракенов и модифицированных акул». «Чужаки живут в океане Меркуриума?» — спросил я, быстро поняв, о чем говорит лейтенант Гофер. «Верно. Герцог фон Визмар работал над проблемой контакта с ними несколько столетий. Эти существа медлительны, но ведь и у людей теперь времени предостаточно. Вольная Ганза помогала Визмару как могла. Вот наш главный интерес – понять и принять разумных соседей, научиться ладить с ними. Они никогда не были агрессивными, никогда не противостояли нашей расе». Герцог бесследно исчез в самый неподходящий момент. «А Ганза хочет через нас получить секреты Риттера фон Визмара», сформулировал основную мысль Нетика. «Чтобы продолжить программу контакта, так?» «В общих чертах», признался лейтенант. «Зачем это вам?» «Для сохранения Меркуриума. Аборигенная цивилизация не против сосуществования с людьми. Но с рукотворными чудовищами чужаки никогда не уживутся. Монстры Граульфианского университета питаются биоэнергией, а биоэнергетика – основа жизни чужаков. Теперь понимаете?» «Так что же вы хотите найти с нашей помощью на Гельвеции?» «Герцог Визмар знал, как остановить легенду. И знал, как успокоить чужаков. Вот и вся интрига, господа. Простите, что мы не посвятили вас заранее. Сомневались?» «Сомневались», — эхом повторил Нетика. «Ничего не поделаешь, ваше право. Тогда и мы со Стефаном вправе выдвинуть собственные условия и пересмотреть существующий договор». «Поговорим с капитаном, первым помощником Мильхом и боцманом. Я не вправе решать такие вопросы самостоятельно. При всем уважении к его светлости Стефану фон Визмару.